В следующем году крамольники пограбили торг. На другой день новгородцы собрались на вече и сбросили двух крамольников с мосту. Между тем Дмитрий, смирив брата и новгородцев, хотел, как видно, разделаться и с теми княжествами, которые помогали Андрею против него. В 1288 году Дмитрий вместе с ростовским князем и новгородцами пошел на тверского князя Михаила Ярославича, наследовавшего брату своему Святославу, неизвестно когда умершему. Но Михаил встретил Дмитрия с полками у Кашина, и дело кончилось без боя, миром. Неизвестны подробности, как Дмитрий поступил с другими князьями. Известно только то, что в 1292 году отправились жаловаться на него в Орду князья Андрей Городецкий, Дмитрий Ростовский с сыном и братом Константином Углицким, двоюродный брат их Михаил Глебович Белозерский, тесть последнего Федор Ростиславич Ярославский с ростовским епископом Тарасием. В Орде Волжской Тудаймингу был свергнут четырьмя племянниками своими, внуками Тутукана, которые скоро, в свою очередь, были истреблены сыном Менгу Тимура Тохтою или Токтаем. Тохта, выслушав жалобы князей, хотел сначала послать в Русь за Дмитрием, но потом раздумал и отправил туда большое войско. Переяславцы, узнавшие о приближении татар, все разбежались, и Дмитрий должен был бежать из своего города сперва на Волок, а оттуда во Псков. Татары же с Андреем Городецким и Федором Ярославским взяли Владимир, разграбили Богородичную церковь, взяли потом 14 других городов и опустошили всю землю. Тверь наполнилась беглецами со всех сторон, которые уговаривались не пускать татар дальше и биться с ними. Но татары хотели идти с Волока к Новгороду и Пскову. Тогда новгородцы послали к предводителю их Дуденю богатые дары, и варвары, удовольствовавшись ими, отправились назад в степи. Союзники Андрей Городецкий и Федор Ярославский поделили между собою волости. Андрей взял себе Владимир и Новгород, Федор — Переяславль. Сына Дмитриева, Ивана, вывели в Кострому. По удалении татар Дмитрий хотел было пробраться из Пскова в Тверь, ибо Михаил не нарушал с ним мира и не показан в числе жалобщиков на него. Сам Дмитрий успел проехать в Тверь, но обоз его был захвачен Андреем и новгородцами с новым посадником их Андреем Климовичем, заступившим место Юрия, как видно вследствие торжества городецкого князя. Дмитрий принужден был просить мира у брата, который и принял предложение. Как видно, взявший Владимир, Андрей уступил старшему брату опять Переяславль, ибо встречаем известие, что Федор Ярославский пожег этот город, вероятно, с досады, что должен был отступиться от своего приобретения, и после видим в Переяславле сына Дмитриева. Волок возвращен новгородцам. Странно, впрочем, что после Переяславль считался не в числе городов московских, но владимирских. Смотрите духовные книги московских в первом томе собрания государственных грамот и договоров, также Никоновский список, том 3, страница 219. Но Дмитрий не достиг своей отчины. Он умер по дороге в Волок в 1294 году, погребен же по обычаю в своем Переяславле. Андрей заступил место брата и потому при тогдашних отношениях не мог оставить других князей в покое, ни сам остаться от них в покое. Мы видели, что и прежде Андрей был в союзе с князем Федором Ярославским. Союз остался ненарушимым и теперь. На их же стороне стоял и князь Константин Ростовский.